Рассказывает Дита. Песнь Бога. Величайшее произведение ведической литературы, поведанное Господом Кришной перед началом грандиозной битвы на поле Курукшетра и раскрывающее высший смысл человеческой жизни. Глава 16. Божественные и демонические натуры. अहिंसा सत्यम् अक्रोध त्याग शांतिर वैशुनम् दया भूतेषु लुलुप्तम् माधवम् हीरचापलम् तेजक्षमा धृति शौचम् अद्रोहो नाति मानिता भवन्ति संपदम् दैवी महीजातस्य भारत। Господь Кришна продолжает объяснять Арджуне качество демонической природы. Текст 20. Всевышний Господь сказал: «О сын Кунти, многократно рождаясь среди демонических форм жизни, такие люди никогда не могут приблизиться ко мне. Они постепенно опускаются к самым отвратительным формам существования». Комментарий. Известно, что Господь всемилостив, однако из этого стиха следует, что Его милость не распространяется на демонов. Здесь ясно говорится, что демоны жизнь за жизнью рождаются во чреве демонов, подобных им, и, не обретая милости Всевышнего Господа, опускаются все ниже и ниже, пока, наконец, не получат тела животных, типа кошки, собаки или свиньи. Здесь говорится, что такие демоны практически не имеют возможности обрести милость Господа. Также и в Ведах говорится, что подобные люди постепенно опускаются и становятся свиньями или собаками. В этой связи можно было бы возразить, что несправедливо провозглашать Господа всемилостивым, если его милость не распространяется на демонов. В ответ на это в Веданта Сутре сказано, что Всевышний Господь не испытывает ненависти к кому бы то ни было. То, что асуры, демоны, попадают на низшие ступени жизни, служит еще одним проявлением Его милости. Иногда Всевышний Господь убивает асуров, однако это благоприятно для них, поскольку, как следует из ведической литературы, всякий, кого убивает Всевышний Господь, получает освобождение. В истории есть много тому примеров. Равана, Камса, Хираньякашипу, которым Господь являлся в своих различных воплощениях, чтобы убить их. Таким образом, милость Господа проявляется также и по отношению к асурам, если только им посчастливится погибнуть от Его руки. Текст 21. Трое дверей открывают дорогу в ад: вожделение, гнев и жадность. Каждый разумный человек должен отказаться от них, ибо они ведут к деградации души. Комментарий. Здесь описываются истоки демонической жизни. Человек старается удовлетворить свое вожделение, а когда он не может этого сделать, то рождаются гнев и жадность. Здравомыслящий человек, не желающий скатиться к демоническим формам жизни, должен стремиться победить этих трех врагов, ибо они способны лишить душу возможности освобождения от материальных пут. Текст 22. «О сын Кунти! Человек, избежавший этих трех врат преисподней, совершает поступки, ведущие к самореализации, и таким образом постепенно приближается к высшей цели». Комментарий. Следует особенно остерегаться вожделения, гнева и жадности, трех врагов человеческой жизни. Чем менее влияют на человека вожделение, гнев и жадность, тем чище становится его существование. В этом случае он обретает возможность следовать правилам и предписаниям ведической литературы. Придерживаясь регулирующих принципов человеческой жизни, человек постепенно поднимается до уровня духовного осознания. Если ему посчастливится с помощью такой деятельности подняться до уровня сознания Кришны, то успех ему обеспечен. В ведической литературе предписывается различная деятельность, позволяющая достичь очищения, целиком основанная на отказе от похоти, гнева и жадности. Развивая и углубляя знания об этом, можно подняться на высший уровень самореализации. Самореализация достигает стадии совершенства в процессе преданного служения Господу. В преданном служении обусловленная душа, несомненно, получает освобождение. Поэтому в соответствии с ведической системой существует деление общества на 4 касты и деление духовной жизни на 4 уклада. Для различных каст и укладов установлены различные правила и предписания, и если человек руководствуется ими, он автоматически поднимается на самый высокий уровень духовной реализации. В этом случае он непременно достигает освобождения. Текст 23. Тот, кто отвергает наставления, данные в Писаниях, и действует по собственной прихоти, не может достичь ни совершенства, ни счастья, ни высшего назначения. Комментарий. Как указывалось ранее, наставления священных писаний даются для различных классов и укладов человеческого общества. Каждый должен следовать этим правилам и предписаниям, а тот, кто действует по собственной прихоти, подчиняясь вожделению, жадности и желаниям, не может достичь совершенства жизни. Иными словами, тот, кто теоретически знает все эти предписания, но не следует им в жизни, относится к низшему разряду человеческих существ. Живое существо в человеческой форме жизни должно быть рассудительным, оно должно придерживаться регулирующих принципов, способствующих его продвижению на высший уровень, в противном случае оно деградирует. Тем не менее, даже если человек следует всем установленным правилам и соблюдает моральный принцип, но в конечном итоге не приходит к познанию Всевышнего Господа, то все его знание не имеет цены. Поэтому следует постепенно поднять себя до уровня сознания Кришны и преданного служения. Только так можно достичь высшей стадии совершенства, и никак не иначе. Человек, намеренно нарушающий правила, действует, подчиняясь вожделению. Он знает, что его поступок недозволен, но все же совершает его. Это означает действовать по собственной прихоти. Он знает, что следует делать, но не делает этого. Такого человека называют своевольным. Подобные люди осуждаются здесь Всевышним Господом. Они не могут достичь совершенства, цели человеческой жизни, которая состоит в очищении своего существования, ибо, не следуя правилам и предписаниям, невозможно очиститься и достичь истинного счастья. Текст 24. Поэтому, исходя из наставлений священных писаний, человеку следует понять, в чем состоит его долг, а что таковым не является. Зная эти правила и предписания, он должен поступать таким образом, чтобы постепенно возвыситься. Комментарий. Как утверждалось в 15 главе, все рекомендации вед предназначены для познания Кришны. Тот, кто постиг Всевышнего Господа из Бхагавад-гиты и утвердился в сознании Кришны, посвятив себя преданному служению, достиг высшего совершенства в ведическом знании. Господь Чайтанья Махапрабху сделал этот процесс необычайно легким. Он попросил людей просто повторять Маха-мантру «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе», занять себя преданным служением Господу и вкушать остатки пищи, предложенной ему. Человека, который занимается всеми этими видами деятельности, нужно считать изучившим всю ведическую литературу. Он уже достиг совершенного знания. Конечно, обычные люди, не пребывающие в сознании Кришны и не занятые преданным служением, в своих поступках должны руководствоваться предписаниями вед. Необходимо выполнять все эти указания без лишних рассуждений, так как священные писания не имеют четырех недостатков, присущих обусловленным душам. Чувства людей несовершенны, они склонны к обману, они неизбежно совершают ошибки и неизбежно попадают под влияние иллюзий. Эти четыре порока, свойственные обусловленной жизни, лишают человека права устанавливать нормы и принципы. Все великие святые, ачарьи и великие души признают непреложными наставления изложенные в Писаниях, ибо они стоят выше этих пороков. В Индии существует много направлений духовного познания. В основном они подразделяются на два класса – имперсоналисты и персоналисты. Как те, так и другие ведут жизнь согласно ведическим предписаниям. Не следуя принципам, установленных в Писаниях, невозможно подняться до уровня совершенства. Поистине счастлив тот, кто понимает смысл священных писаний. Причиной всех падений, наблюдаемых в человеческом обществе, является отход от принципов постижения верховной личности Бога, что само по себе является величайшим грехом. Поэтому майя, или материальная энергия верховной личности, постоянно причиняет нам страдания трех видов. Майя состоит из трех гун материальной природы. Человеку необходимо подняться хотя бы до гуны благости, прежде чем перед ним откроется путь к осознанию Верховной Личности. В противном случае он останется в гунах страсти и невежества, ведущих к демонической жизни. Пребывающие в этих гунах с презрением относятся к Писаниям и святым личностям и правильному пониманию Верховной Личности Бога. Они не повинуются указаниям духовного учителя и пренебрегают наставлениями вед. Слушая о величии преданного служения Господу, они остаются равнодушны. Такие люди изобретают свои собственные способы духовного развития. Таковы некоторые пороки человеческого общества, приводящие к демонической жизни. Тем не менее, если человек принимает указания истинного духовного учителя, который в состоянии вывести его на более высокий уровень, то жизнь его будет успешной. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 16 главе Шримад-Бхагавад-гиты под названием «Божественные и демонические натуры». Сегодня вы прослушали стихи с 20 по 24, 16 главы Бхагавад-гиты. Дорогие радиослушатели, в нашей следующей передаче мы продолжим чтение Бхагавад-гиты, как она есть, в переводе Бхактивиданты Свами Прабхупады. Nanaya karuna ghana ghana tyam Sattasakallana gunadna vaksha Vande purasi charanaravindam Mahaprabhu ki prananita gita Vadi-pramajan-man-sodasena Ramanchakam-pasu-saranga-bhaju-bandhe-gudachi-charan-arabindam Sanshara-dava-nal-nira-loka Nanaya karuna ghana ghana tyam Sattasakallana gunadna vaksha Vande gurasi